ребята отправились к ней пешком через Дворцовый мост. У моста снова, как и прошлой осенью, было воздвигнуто рыболовное сооружение, имеющее, по словам профессора Бибикова, тысячелетнюю историю. Ленинградские рыбаки черпали из узкого кошеля серебристую рыбу. В этом году осень в Ленинграде наступила рано. Быстро облетели листья на деревьях, и Соловьевский садик стоял голый, неуютный, какой-то зябкий. В ворохах сухих листьев копались воробьи и громко чирикали. «Послушай», — неожиданно сказал Каин, — «так и быть, я тебе открою секрет, почему я хожу к Софье Ильинишне. Ты знаешь, как мне трудно дается язык, да и она придирается». И вот однажды пришел я к ней домой на дополнительное занятие. Звоню в дверь и слышу лай. Такой знакомый, будто это наш старый вожак Вилю лает. Открыла мне Софья Ильинична, и тут мне под ноги бросилась старая лохматая собака. Кинулась на грудь, стала ласкаться, ну, прямо как Вилю. Софья Ильинична растрогалась. Мы почти не занимались в тот день. Она все рассказывала о собаке, какой это верный друг и как этого верного друга не любят соседи по квартире и всячески пакостят ему. Собака, конечно, дрянь, но жаль было старуху, и я уверил ее, что Джек — настоящая лайка, родственник наших ездовых собак. Как она обрадовалась! Тут же пригласила соседку и заставила меня повторить эти слова при ней. Что же мне оставалось делать? А Софья Ильинична говорит: «Этот студент знает толк в собаках, потому что всю жизнь ездил на них». «А зачем же ходишь так часто?» «Да пес действительно привязался ко мне и очень скучает по мне. Ну и Софье Ильинишне приятно. А что я могу поделать, раз у меня такой характер?» Дело, конечно, было не только в добром сердце Каина, но и в том, что парень по-прежнему тосковал по родине и ухитрился в большом каменном городе найти то, что напомнило ему далекую Чукотку. Каин уверенно поднялся на второй этаж. Среди множества разноцветных кнопок нашел нужную и нажал. Через некоторое время послышался хриплый старческий лай, и Каин выразительно посмотрел на Ринтена. «Джек разговаривает», — с оттенком нежности произнес он. Пес прыгал и лизал лицо Каина, вился елой под ногами, визжал и стонал от восторга. На Ринтена он не обратил никакого внимания, и это было даже обидно. Софья Ильинична чинно поздоровалась со студентами на английском языке и по-русски спросила Ринтена: «Как вы находите моего Джека? Каин утверждает, что он похож на лайку. Лайка в Ленинграде — это редкая порода. Ну, что вы скажете?» «Хорошая собака», — — сдержанно сказал Ринтен и тут же получил ощутимый толчок в бок. «Прекрасная собака!» — громко повторил он. «Сразу видна порода!» Комната Софьи Ильиничны была довольно просторная и обставлена старинной мебелью. Вместо кровати стояла широкая тахта, покрытая ковром, на котором были разбросаны большие и маленькие вышитые подушки. На стенах висели окантованы фотографии бравых морских офицеров в форме царского флота. Заметив интерес Ринтена к ним, Софья Ильинична с гордостью сказала: «Мои предки были видными деятелями русского флота еще со времен Петра Великого». Кайон тем временем не переставал возиться с собакой, что доставляло ему видимое удовольствие. Софья Ильинична ласково смотрела на Кайона. И тут Ринтен понял, что у этой немолодой женщины давно нет близкого существа, кроме собаки. И то, что Кайон отнесся к псу с сочувствием и пониманием, прибавило Софье Ильинишне радости на земле. «Довольно, довольно!» — притворно строгим голосом сказала Софья Ильинична. «Начнем заниматься. Кайон, возьмите вашу книгу. Будем работать». Кайон с явно неохотой оторвался от Джека, подошел к столу и раскрыл книжку Вашингтона Ирвинга «Три легенды». «Так на чем мы остановились в прошлый раз?» — спросила Софья Ильинична. «На 44-й странице», — ответил Кайон. «Читайте дальше», — кивнула Софья Ильинична. «The schoolmaster is generally a man of some importance among the women and girls of a country place». Спотыкаясь, прочитал Кайон и перевел. «Школьный учитель есть вообще мужчина, в некоторой степени импотент среди женщин и девушек в селении страны». «О!» — схватилась за голову Софья Ильинична. «Кайон, что вы говорите?» Кайон смущенно замолчал, сам чувствуя, что у него получилось, мягко говоря, не совсем то, что имел в виду Вашингтон Ирвинг. «Импотенс по-английски значит значение, важность», — продолжала Софья Ильинична. «Это предложение имеет совсем другой смысл». С большим трудом Кайон перевел несколько страниц текста. После него Ринтен прочитал отрывки из книги Джека Лондона «Железная пята». «Анатолий», — обратилась Софья Ильинична к Ринтену, — «вы бы помогли ему. Уж очень худо у него с языком, а ведь способный парень. Очень жаль», — покачала она головой. Ринтен обещал. Потом пили крепкий ароматный кофе из крохотных, чуть ли не с наперсток, чашечек. «Саксонский фарфор», — похвасталась Софья Ильинична, вынимая чашки из стеклянной горки. «Этот сервиз переходит у нас из поколения в поколение. Осталось 4 прибора. грустно заметила она и добавила: